Глава 17. Из-за некоторых скряг, не способных расстаться с личным имуществом, команда чуть не похоронила затею со спасением. Хорошо, Афоня вовремя смекнул, что пора маневрировать и гонять зеленцов. Приора с открытой пятой дверцей моталась за грузовиком по дворам, скакала по бордюрам, оглушая окрестности нарочно выделенными в композициях басами. Главное в этих маневрах было не выйти навстречу собранной толпе флороморфов в каком-нибудь тесном дворике. Иннокентий дал знать по рации, что посадил всех в кузов за несколько секунд до того, как его машину атаковали первые зеленцы. Афоня проследил, чтобы машина напарника выехала со двора. Иннокентию пришлось пробиваться через уплотняющийся на глазах поток. Твари, позаведенные с сегодняшнего утра привычки, лезли на столбы и падали с них на проносящиеся грузовики. Те, кому повезло, падали на кабину или чаще на решетки кузова, но удержаться на них не получалось. Водители скидывали их сверху резкими перестроениями либо торможением, пугая и без того напуганных пассажиров. Лезвия отбойников покрылись зелеными волокнами и рваными кусками одежды, оставшимися от повстречавшихся с ними флороморфов. Несколько минут напряженного лавирования по улице, и машины выскочили на широкий проспект, ведущий из города. «Я поздравляю нас!» Алина облегченно откинулась на спинку сиденья. «Спасибо, что помогли спасти Сашу с семьей. На душе теперь намного легче. Вы очень смелые и надежные». Она поцеловала Семена в щеку. «Ладно, меня потом поцелуешь, а то я за рулем», — пошутил Афоня. Как только выехали за город, он принял к обочине и остановился. Сбегал и отключил музыку. Вернулся и потряс головой. «Вот долбит! Как в ней люди терпят!» — изумился он. «Теперь до завтра в ушах свистеть будет!» «У них такой же слух, как у зеленцов, и мозгов примерно столько же, то есть нисколько!» Алина рассмеялась. «Это точно, были бы мозги, они бы сразу превратились в фарш!» До лагеря, образовавшегося у карьера, доехали не спеша, чтобы не раскачать пассажиров в кузове. Ожидавшие их люди сидели на крышах вагончиков. Когда подъехали ближе, причина стала понятнее. Одинокий флороморф бродил вокруг, пугая горожан. Он довел Наталью Сергеевну до истерики. Каждый раз, когда зеленый зомби начинал колотить руками и бросаться на стены вагончика, она принималась голосить. Виталий в первых рядах вызвался в герои. Забрался на кабину грузовика и попросил Кешу подъехать ближе. Флороморф тут же отвлекся от людей на крыше и направился к машине. Огненная струя окатила его с головы до ног. Он попытался броситься на машину, но водитель успел отъехать. Тварь пробежала несколько метров, преследуя его, упала и осталась лежать на земле, суча конечностями. «Откуда он взялся?» — спросил Афоня, выбираясь из машины. «Мы заметили его, когда он уже был рядом», — ответил Славка. «А что, часового поставить у вас не хватило ума?» — язвительно поинтересовался водитель. «Мы не думали, что сюда кто-то явится. Мы же далеко от любых жилых поселков и деревень. Тем страннее его появление здесь». Афоня почесал затылок. «Что думаете, народ, выгружать людей или поискать другое место?» «Я думаю, что флороморфы теперь знают, где мы», — произнес Семен. «Но у нас есть час или немного больше. Людям надо размяться, сходить в туалет, поесть». «Логично. С этой войной мы совсем про еду забыли. Было бы неплохо грабануть магазин». «А я видела грузовичок на трассе с логотипом сетевого продуктового магазина. Думаю, что безопаснее его пригнать сюда, чем лезть в магазины, у которых еще и сигнализация может оказаться». «Точно! А девчонка-то рубит!» Афоня хлопнул дважды в ладони. «Саживаю балласт и погнал за этим грузовичком. Первый съем все самые вкусные вкусняшки. Кто со мной?» «Я!» — раньше всех выкрикнул Виталий. «И я!» — вызвался старший сын Афони. «Тебе рано еще, мамку охраняй!» — осадил он сына. Виталий и Семен полезли в кузов грузовиков открывать люки, а Алина кинулась к родственникам. Сноха и племянники обняли ее, разревелись, избавляясь от накопленного страха и переживаний. Брат Александр подошел к семье и обнял сестру. «Ты прям супер-тетя для нас, героиня!» — похвалил он сестру и поцеловал в щеку. «Да-да, супер, тетя!» — подхватили племянники. Без тех мужчин, Алина показала в сторону другой машины, где суетились Семен, Виталий и Афоня, никакого геройства не получилось бы. Это они лезли под колотушки Зеленцов и придумывали разные уловки. «Тогда вы команда суперспасателей», — предложил старший сын Александра и Ирины. «Согласна, мы команда суперспасателей». «А что делать дальше?» — поинтересовалась Ирина. «Есть где-нибудь безопасные места? Хотелось бы перекусить, сходить в душ». Александр усмехнулся. «Ирин, таких мест нет. Везде, где жили люди, теперь очаги зеленой заразы. Помыться можно в реке или озере, но и там могут оказаться зеленые рыбаки». Ирина пробежалась взглядом по мужу, Алине, детям. Ответ мужа ей не понравился. «Но как же быть? Все продукты мы оставили на крыше. Дети хотят есть», — произнесла она возмущенно. «Ирин, сейчас не время задавать вопросы. Это любой дурак умеет делать. Ты придумай, где взять еду и достань ее. Вот что сейчас надо уметь делать», — поучительно произнес Александр. «Мы уже придумали насчет еды». Алина испугалась, что родственники сейчас поругаются на ровном месте. «Афоня, в смысле водитель грузовика с красной кабиной, сейчас вернется назад и пригонит сюда развозной грузовичок с едой. Мы видели, что он стоял брошенный на дороге». «Слава богу», — выдохнула Ирина, — «хоть кто-то думает о людях». Александр виновато посмотрел на Алину и незаметно для жены пожал плечами, мол, «такая она у меня». «А вам в команду не надо еще одного супергероя?» — спросил он. «Без понятия. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события», — ответила Алина. «Я смотрю, вы хорошо готовитесь к операциям. Машину с музыкой нашли, грузовики переделали. У вас наверняка есть план на ближайшее будущее». «Саш, я не знаю. Вчера у нас был план потравить флороморфов оптом. Оказалось, что он не сработал. Вернее, сработал частично. Твари сами себя закопали и к утру отошли, напитавшись земными соками. Правда, не полностью, но что это меняет? Мне все равно, меня убьет тварь с нормальной походкой или с экзотической». «То есть?» – не понял брат. «Гербициды, которыми мы обработали зеленцов, думая, что они погибнут как растения, не сработали, но вызвали у них изменения в строении тела, словно что-то нарушилось, и они потеряли гибкость», – пояснила сестра. «А если их еще раз обработать, тогда они совсем ходить не смогут», — предположил Александр. «Это надо обсудить с ребятами. У них голова лучше варит насчет технической реализации. Я-то что? Больше по медицине. Вскрыть, отсечь, заштопать. Да и твари со вчерашнего дня поумнели. Они теперь различают наши грузовики по звуку и намеренно охотятся на них. Подъехать и спокойно обрабатывать их, как вчера, уже не получится». «Если бы мы сжигали покойников, такой бы хрени не случилось», — сделал вывод Александр. Алина молча согласилась с ним. Зараза проникла в людей через тела умерших. Не было бы тела, не было бы дела. «Давайте осмотримся и заранее продумаем, куда прятаться, если появятся зеленцы», — предложила Алина. Крыши бытовок вместить всех желающих в случае опасности еще могли, но в самый натяг. Тем, кто стоял бы с краю, не позавидуешь. Углы крыши покаты, и можно и сверзиться вниз, если твари начнут активно раскачивать вагончик. А они, после того, как двигали машины, вполне могли до такого додуматься. Семен стоял в стороне без дела, стесняясь подойти к Алине, общающейся с родными. Даже успел приревновать ее. У него самого, кроме нее, никого не было. Он представил, что нет и Алины, и внутри захолодело от чувства одиночества и ненужности. До сего дня Семен спокойно жил один и не считал, что ему особо кто-то нужен. Свое одиночество он называл уединением, горделиво отделяя себя от толпы суетливых, бестолковых и скучных людей. Тихая размеренная жизнь способствовала таким же тихим и неярким чувствам. Ситуация с внезапной катастрофой быстро изменила отношение ко всему. Сразу понадобилась опора, которой можно смело довериться, положить во сне на теплое тело руку и знать, что не один в этом страшном мире. Алина как будто почувствовала его мысли, нашла взглядом и помахала, чтобы Семен подошел. «Ты чего стоишь, как бедный родственник?» — спросила она с некоторой обидой. «Так и есть, я вам вообще не родственник», — Семен усмехнулся. «Блин, Семен, ты мой парень, а это больше, чем родственник. Буду рада, если мы станем везде держаться вместе. Мне так спокойнее». «Хорошо, и мне так спокойнее». Семен с радостью принял ее предложение. «Значит, с этого момента мы официально пара, да?» Семен в первый раз по своей инициативе поцеловал Алину в губы. «Скрепили наш договор поцелуем», — произнес он с улыбкой. «Жених и невеста, тили-тили-тесто», — раздалось поблизости. Племянница Алины стояла рядом с матерью, закатывающей глаза под лоб и хитро улыбалась. Посреди творящегося кошмара светлые чувства могли показаться неуместными, но те, кто их испытывал, понимали, что это оберег, позволяющий не пустить в себя слишком много зла. «Я предлагаю пройтись вокруг карьера, посмотреть самые вероятные направления, откуда могут прибежать флороморфы», — предложил Семен. «Хорошо, назовем это разведкой», — Алина рассмеялась, решив, что он завуалированно предлагает им уединиться. Семен предупредил Ивана Петровича о своем намерении. «Слыхали про глухарей на таку?» — спросил старший товарищ, не скрывая хитрую улыбку. «Нет», — честно призналась Алина. «Они в брачный период ничего не слышат и не видят, и на них проще всего охотиться», — пояснил Иван Петрович. «А вы подумали, что мы...» — Семен рассмеялся. «Нет, мы реально на разведку. Я решил, что вокруг города есть дачи, поселки, а флороморфы, они же не только в городе владеют коллективным разумом. Вдруг попрут сейчас к нам с другой стороны?» «Ну, тогда ждем результатов разведки. Удачи!» Иван Петрович пожал руку Семену. «Алина?» — отвесил ей поклон по-гусарски. Семен взял подругу за руку, и они направились в сторону карьера, намереваясь обойти его по краю. «Честно признаться, я тоже решила, что мы идем совсем не за тем, о чем сказали остальным», — поделилась Алина. «Да? Наверное, я слишком душный, посчитал, что безопасность людей стоит на первом месте». Щеки Семена покрылись румянцем. «Ладно, безопасность так безопасность», — нехотя согласилась Алина. «Ничто нам не помешает составить план из нескольких пунктов. Отработаем их по очереди согласно списку», — пошутил Семен. «Ничего романтичнее не слышала. О, я еще и не такое могу. Автослесарь просто обязан иметь план на случай, если что-то пойдет не так. А не так идет регулярно», — признался Семен. «Скажи честно, после школы ты состоял в близких отношениях только с машинами клиентов?» — неожиданно спросила Алина. «С чего ты взяла?» Семен посчитал вопрос нетактичным. «Наблюдение». «Ну, честно говоря, да. У меня был непродолжительный романчик с одной девушкой. Мать познакомила меня с дочерью коллеги по работе. Решила, что мы очень подходящая пара. Мы повстречались пару месяцев, честно говоря, насильно убеждая себя, что может что-то появиться, а потом расстались. Ничего не появилось. А после я решил, что надо много работать, чтобы заработать на квартиру, и уже потом искать для себя женщину с позиции успешного человека, а не пацана, которому подойдет любая». «Ого, слова не мальчика, но мужа. И как? Заработал?» «На квартиру, да». «Так у тебя своя?» – удивилась Алина. «Да, двушка с ремонтом», – не без гордости заявил Семен. «Блин, знала бы я раньше». Алина снова рассмеялась. «Хотя сейчас, если мы справимся с заразой, останется столько пустых квартир». «А ты снимала жилье?» «Конечно. Мне только недавно пришла идея, что пора съезжать от родителей, иначе детство никогда не закончится. До мысли приглашать мужчину в свое жилье с намерением выйти за него замуж я не доросла. С моей жалкой зарплатой я бы копила на нее до смерти еще столько же после. Надо же нам было узнать друг друга снова в тот момент, когда любые материальные вещи не имеют смысла». «Да, даже смешно. Если бы сейчас сказал, что у меня есть квартира, это бы явилось для тебя определяющим фактором для начала серьезных отношений. Твоя квартира – ничто в сравнении с тем спокойствием, которое я испытываю, находясь рядом с тобой. Больше всего мне нравится, что ты не убежишь, если появятся флороморфы, не оставишь меня одну, если я подверну ногу. За это я выберу тебя, а не за квартиру. Хотя это тоже показатель того, что ты целеустремленный, и мне это нравится». «Спасибо». Семен остановился, привлек к себе Алину и поцеловал. Гормоны ударили в кровь, и он не заметил, как полез ей под майку. «Блин, мы еще не ушли далеко, племянники смотрят». Алина высвободилась из объятий. «Прости, я для них пример для подражания». «Ладно, пошли быстрее. За насыпью нас будет уже не видно», — поторопил Семен. «А мы не перепутали порядок пунктов из твоего списка?» «Не список управляет нами, а мы списком», — ответил Семен. «Надо быть гибкими в принятии решений». «Не письки управляют нами, а мы письками», — пошутила Алина, используя детскую дикцию, и покраснела. «Прости, мы медики иначе относимся к физиологическим шуткам». «Я заметил», — Семен рассмеялся. «Это даже хорошо, что ты так шутишь при мне, это доверие. Но смысл шутки глубокий, потому что обычно люди думают не головой». «Мы с тобой не такие», — иронично, но с серьезным выражением лица заявила Алина. «Вообще не такие. У меня всегда голова холодная. И у меня, а еще руки и ноги всегда холодные. А че ты прибавила шаг? Да насыпь что-то никак не приближается. Действительно заколдованная какая-то». Молодые люди рассмеялись, но шаг все равно прибавили. И дело было не только в гормонах. Сумма накопленных эмоций чудесным образом трансформировалась во влюбленность, и их требовалось израсходовать, чтобы они не трансформировались еще раз, но уже во что-нибудь плохое. Насыпь на краю карьера скрыла их от людей у вагончиков. Семен, чувствуя участившееся сердцебиение, спровоцированное выбросом гормонов, привлек Алину к себе. Она с готовностью поддалась его усилиям. Они начали целоваться, не стесняясь давать волю рукам. И вдруг Алина больно ущипнула Семена за ягодицу. «Ай, ты чего?» – удивился он. «Тссс! За нами в 50 метрах стоит зеленец. Резко не двигайся!» – шепотом предупредила Алина. Семен медленно повернулся. Зеленая тварь в спецовке забарабанила руками и уверенно направилась в сторону ребят. «Бежим?» – спросил Семен. «Давай спросим, может, он заблудился?» Алина дернула Семена за руку и побежала. Семен на долю секунды замешкался, хотел посмотреть, что предпримет флороморф. Он тоже прибавил шаг и перешел на бег. От страха усталости не чувствовалось, но ноги сделались ватными. Люди у вагончиков, заметив, что к ним бегут вместо того, чтобы начинать искать безопасные места, выстроились в ожидании. И только когда увидели преследующего зеленца, начали паниковать и лихорадочно искать защиту. Иннокентий сообразил раньше других, завел машину и объехал людей стороной, чтобы они в панике не попытались на ходу забраться на нее, ринулся навстречу ребятам. Флороморф, услышав знакомые модуляции шума, остановился, постучал руками и попытался сбежать, но не успел. Грузовик ударил его самым краем лезвия, разделив на три части. Семен и Алина, тяжело дыша, остановились. Кешью подъехал и остановился рядом. «Другие были?» «Нет, видели только этого, судя по одежде электрик. Наверное, работал где-то на объекте за городом», — предположил Семен. «Будем считать, что два — это еще случайность, но третий станет уже закономерностью», — решил Иннокентий. «Спасибо, что вовремя сообразили», — поблагодарила его Алина. «Люди не готовы еще реагировать правильно. Теперь можно не сомневаться, что остальные флороморфы знают наше местоположение. Вопрос времени, когда эта зеленая масса окажется здесь. Думаю, у нас не больше часа, чтобы найти себе другое безопасное место». «Да коли бегать нам?» — спросил Иннокентий. «Пока не придумаем эффективный способ борьбы с ними», — ответил Семен. Вдалеке показался пестрый расписной грузовичок продуктовой сети. Он остановился у вагончиков. Виталий выскочил из кабины и открыл заднюю дверь, предлагая людям набрать себе еды. «Блин, зря он так. Сейчас давка начнется», — решила Алина. Она не ошиблась. Люди полезли за едой по головам друг друга. «Все-таки мы не очень разумные существа». Семену со стороны поведение людей казалось очень примитивным. Следом подъехал Афоня на самосвале, встал рядом с грузовичком и нажал пневматический тепловозный гудок. Средство довольно сомнительное в настоящих условиях, но эффект на толпу произвело. Люди опомнились. «Вы чё, как голодные тараканы?» — грозно поинтересовался Афоня. «Тут на всех хватит и еще останется. Разошлись в стороны, расступились!» Он держал в руках монтировку, и не оставалось никаких сомнений, что он ее применит, если потребуется. Народ отошел, держа в руках коробки и ящики с продуктами питания. «Вы что, собираетесь с этим бегать от тварей?» Афоня направил монтировку в сторону людей, как указку. «Вы сами ведете себя, как голодные зомби. Открывайте коробки и ящики и раздавайте все, что нахапали тем, кто рядом с вами. Никакого крысятничества мы не потерпим. Не затем спасали вас, рискуя жизнями, чтобы вы жрали под одеялом и не делились. Отныне я объявляю коммунизм в отдельно взятом обществе». Семен и Алина подошли к нему. «Еще один зеленец приходил», — доложил Семен. «Мы считаем, что у нас не больше часа, чтобы придумать, куда свалить». «Да?» Афоня почесал монтировкой голову. «Они будут бегать за нами, как туземцы за антилопой, пока не загонят. Этот вариант может прокатить раз или два, а потом они устроят нам ловушку». «Какую?» — не понял Семен. «Вычислят, куда мы направляемся, заранее зароются в землю и будут нас ждать», — предположила Афоня. «Еще и стебельки наружу выпустят для правдоподобия». «Не стоит их настолько близко относить к растениям. Скорее всего, это промежуточная форма жизни, которая одинаково удалена как от животных, так и от растений», — посоветовала Алина. «Ну ладно, стеблей не будет», — согласился Афоня. «Вы давайте поешьте. Неизвестно, когда в следующий раз удастся. Через 10 минут соберемся обсудить стратегию на ближайшее время». «Хорошо», — согласился Семен. Заглянул в будку с продуктами и вынул оттуда коробку с чипсами и бутылку лимонада. «Ты как к вредной еде относишься?» — спросил он у Алины. «Осуждаю других, но сама ем, пока никто не видит». «Так прятаться больше не будем. Поедим на людях», — решил Семен. «Тебе с хреном, а мне со вкусом красной икры». Он раздал пачки. «Не возражаешь?» «Никакой разницы. Чипсы с хреном — это как-то даже аппетитнее звучит для женского уха. Чипсы, которые могут за себя постоять». Алина вскрыла пачку и понюхала содержимое. Действительно аппетитно. К этому запаху так и просятся малосольный огурчик и пробирка холодного спирта». Семен рассмеялся. «Точно, ты же медик. А еще любитель классики. Чтобы меня пронять, нужна многолетняя выдержка либо приличная крепость». «Не ожидал от тебя такого хорошего чувства юмора», — смеясь признался Семен. «Мне кажется, что я тебя вообще никогда не знал». «У меня такое же ощущение насчет тебя. Мы с тобой как две банки тушенки, на которых истлели этикетки, узнали, что внутри только после начала апокалипсиса». Семен рассмеялся и чуть не подавился чипсами. Откашлялся и, вытирая слезы, произнес: «Вместе нам скучно точно никогда не будет. Только бы не лопнуть от смеха или чипсов с газировкой».